У него были другие аберрации насекомых. Если бы все аберрации насекомых, которыми он командовал, собрались здесь, он мог бы полностью сокрушить Цзинина. Нет, я не могу допустить, чтобы все мои клоны появились в одном месте. Это приведет к тому, что я рискну своей жизнью. Рогатый, одетый в золото человек прекрасно знал, что из-за его коварства и злобности у него было много врагов, распространявшихся по всему царству. Например, у внеземной бога клана Благая Вода было очень сильное желание убить его. Однако, поскольку его многочисленные клоны были разбросаны по всему царству, внеземной бог колебался, чтобы сделать шаг, и поэтому не действовал, чтобы начать войну для уничтожения клан Пламя Юности. Нин, опираясь на 8-9 тайных искусств, был еще более неистовым в своих атаках, чем три аберрации насекомых. После того, как он насильно разорвал голову крылатого носорога, скелет крылатого носорога вернулся к рогатому, одетому в золото человеку. Он превратился обратно в крылатого носорога, но длиной всего 3000 метров, затем снова улетел в рот рогатого, одетого в золото человека. «Разорви на части». Теперь шесть рук Нина начали дико нападать на черную гадюку. Двое его рук переместились, чтобы нанести рубящий удар раны на тело черной гадюки, а остальные четыре руки схватили ее и сделали злобный рывок в двух противоположных направлениях. Звук разрыва. Черная гадюка была насильственно разорвана, ее черное, грязно пахнущее кровавое тело отлетело. Нин сражался еще более жестоко, чем обычно. Три аберрации насекомых перед лицом его ярости оказались в невыгодном положении. Что нам делать? Может быть, наш клан Пламя Юности не может противостоять этому Цзинину? Этот Цзинин слишком страшен. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные, которые прятались за их формированиями, были полны ужаса от того, что они увидели. Ветреный подъем, все смертные в защитных формированиях были эвакуированы. Даже если Цзинин разрушит образование, он может забыть о нанесении вреда нашим членам клана. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные смотрели. Старый демон Ветреный подъем был лидером среди них. В горном массиве Старый Нефрит Старый демон Ветреный подъем имел чрезвычайно высокий статус. Старый демон Ветреный подъем кивнул. «Дайте мне свои цинькун-жемчужины». «Хорошо». Сыпучие бессмертные и земные бессмертные передали свои цинькун-жемчужины. Цинькун-жемчуга были типа места пребывания магии сокровищ. Вообще говоря, только небесные бессмертные, у которых было очень твердое понимание Дао Цинькунь, смогли установить небольшое измерение в жемчужине Цинькунь. По правде говоря, это были очень распространенные сокровища, похожие на мешки и сумки, в которых были личные предметы, за исключением того, что они использовались для сбора и удержания людей. Пространство в Цинькуньской жемчужине было не таким маленьким, имело более 10 тысяч километров, но в них не было ресурсов. Не было никакой возможности поддерживать жизнь в течение долгого времени. Их можно было использовать только для временного содержания живых существ. И поэтому они идеально подходят для перемещения или эвакуации населения. Верно. Старый демон Ветреный подъем принял весь цинькуньский жемчуг. Черт. Рогатый, одетый в золото человек был совершенно разъярен увиденным, но он ничего не мог сделать с Нином. Нин дико атаковал черную гадюку, но даже после раздирания его черная гадюка просто превратилась в двух более мелких гадюк. Тем не менее, его аура заметно ослабела, и Нин продолжал свое нападение на него. Внезапно появилась пространственная пульсация. Это была великая телепортация. Нин повернулся, только чтобы увидеть, что старый демон Ветреный подъем появился вдалеке. Старый демон Ветреный подъем не умер, Нин был поражен. Ветреный подъем, не сойди с ума. Ветреный подъем, возвращайся. Небесные бессмертные Арканиум, безрассудное увлечение и другие использовали свой основной смысл, чтобы посмотреть битву. Увидев старого демона Ветреный подъем, они все поспешно послали мысленные сообщения, крича ему: «Он убил моего ученика и уничтожил мое истинное тело. Я не могу жить под тем же самым небом, что и он». Старый демон Ветреный подъем внезапно махнул рукой, в результате появился плотный кластер из сотен пятен звездного света. Воздух над ним также был наполнен огромной иллюзией солнечной звезды, и все это полетело прямо к Нину. Нин был холодным и беззаботным. «У вас, старый демон, был первобытный двойник, я не убью тебя, но ты пришел, чтобы потерять свою жизнь». Он немедленно взмахнул своей ладонью, чтобы атаковать. Его золотая ладонь разбила все, что было перед ним. Удар, удар, удар. Сотни миниатюрных звезд были мгновенно сбиты. трещина. Прозвучал очень странный звук. Это было похоже на растрескивание яиц. Но эти сотни звездных зерен были набором ранга бессмертных магии сокровищ. Как Нин мог разбить рангу бессмертных магических сокровищ одной ладонью? Нин. Прозвучали бесчисленные несчастные крики. В пределах особого региона бесчисленное количество смертных и культиваторов были сжаты вместе. Это были эвакуированные культиваторы и смертные. Но этот регион начал рушиться и разрываться. Хотя это было всего лишь небольшое карманное измерение. Как могли смертные выживать? Все они были разбиты и убиты. Только некоторые из более мощных культиваторов смогли выжить. Несколько человек внезапно появились в регионе после удара гигантской золотой ладони Нина. Это были бессмертные культиваторы, которые пережили крах этого карманного измерения. Но сила раннего удара Нина была просто слишком велика. Даже простого его удара было достаточно, чтобы заставить этих вновь возникших бессмертных культиваторов мгновенно взорваться в пыль. Бесконечное отчаяние. Отчаяние, которое заполнило небо. Все это пронеслось к Нину. Бесконечное негодование. Бесконечная ненависть. Нет, я не хочу умирать. А боги? Кто нас убил? В голове Нина звенели бесчисленные голоса, проникая в его сердце. Ахахаха. Далекий старый демон Ветреный Подъем был совершенно в ярости. Ты убил 10 миллиардов смертных. Какой грешник. Какой ужасный грешник. Грохот. Грохот. Небо мгновенно превратилось в кроваво-красный цвет. Такой красный, что было совершенно трудно созерцать. Настолько густо красное, что это заставило каждое сердце дрожать. Пугающее покраснение появилось из ниоткуда. И оно появилось одновременно в небе над Цзинином и старым демоном Ветреный Подъем. Это были легендарные кармические грехи. Два облака кроваво-красных кармических грехов пламени отражались и резонировали друг с другом. Кармические грехи спустились. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 32.1. «Я отправлю тебя своей дорогой». Пламя кармического греха было ужасающим для созерцания. Но у него также была странная священная аура. Оно существовало исключительно ради того, чтобы сжечь весь грех. Глаза Цзинина полностью покраснели. Он отчаянно схватился за голову, когда падал с небес. В рамках подводном поместья постоянства, одетый в черное первобытный двойник Нина изначально сидел в позе лотоса на потусторонней воде нефритовой кровати, но его тело теперь пылало красными кармическими грехами. Одетый в черное первобытный двойник Нина теперь стоял на коленях на потусторонней воде нефритовой кровати, издавая вопли полной агонии и страдания. Он ползал вперед с полной болью, падая с кровати. Нет, нет. Одетый в черное первобытный двойник Нина издал вой от состояния агонии. Во внешнем мире Нин падал с небес. Когда он падал, схватился за голову, выпуская страшные, исступленные, горло разрывающие вопли. Он не умер. Предок из клана Пламя Юности был очень шокирован. Остальные 6 небесных бессмертных присоединились к нему на летящем челноке. Они тоже с восторгом смотрели на эту сцену. Они с изумлением сказали: «Он на самом деле не сразу умер от горения, ахахаха». Вдалеке старый демон Ветреный Подъем продолжал парить в воздухе. Окруженный кармическими грехами, он издал смех, который заставлял сердце дрожать. Его лицо было совершенно искажено, а его глаза были кроваво-красными. Боль поразила каждую клетку его тела, но он продолжал дико смеяться. Это действительно, на самом деле, еще веселее, чем миллион лет 3 бед, 9 горь. Ахахаха, ахахаха. Старый демон Ветреный Подъем был наполнен агонией от горения кармическими грехами. «Да, сердце Ветреного Подъема не слабее моего», — сказал небесный бессмертный. «Безрассудное увлечение, ибо даже он был в такой агонии. Для этого Цзинина, который тренировался менее века, совершенно немыслимо фактически остаться в живых и не погибнуть сразу после спуска кармических грехов». Правильно, он тренировался менее века, но его дао сердце на самом деле сильное. Когда появляются кармические грехи, они должны развязать несколько уровней наказания. Это только начало. Предок клана Пламя Юности сказал тихим голосом: «Я отказываюсь верить, что Цзинин сможет выжить». Кармические грехи, они были святым огнем, сжигающим грех. Они представляли собой пределы свободы греха. Оно было пламенем пустоты, пламенем, которое горело в душе, в глубине души. На самом деле оно не было настолько вредным для физического тела. В конце концов, небеса всегда давали хотя бы небольшой шанс на выживание. Если бы кармические грехи могли сжигать тела, тогда демонические боги имел бы слишком большое преимущество по сравнению с рефайнерами Ки. Но, хотя оно не причинило вреда телу, оно было ужасно по размеру ущерба, нанесенного ему, когда сжигало душу. Даже кто-то вроде Нина, который обучался в 8-9 тайных искусствах, не имел никаких преимуществ в отношении этих кармических грехов. При столкновении с кармическими грехами все культиваторы рассматривались абсолютно одинаково. Единственный шанс заключался в Дао-сердце. Может ли Дао-сердце выжить, будучи сожженным пламенем кармического греха? Как только ваше Дао-сердце рухнет, душа будет незащищенная и будет мгновенно сожжена дотла и рассеяна. К счастью, Нин только что придумал 10-ю позицию 3-футового меча. Его Дао-сердце теперь содержало решимость, воплощенную в строках. Где Дао? Хотя 10 миллионов солдат преграждают мой путь, я непрестанно продвигаюсь. Это позволило Дао-сердцу Нина выжить в первой серии наказания, развязанного кармическими грехами. Агония. Он на самом деле, не умер. Какой монстр. Старый демон Ветреный Подъем был страшен, когда он смотрел вниз на упавшего Цзинина. Дао-сердце старого демона Ветреного Подъема было чрезвычайно сильным. Он уже прожил 1 000 000 лет. 3 беды, 9 горь. Каждые 300 лет – беда. Каждые 900 лет – бедствие. За последние 1 000 000 лет он пережил бесчисленные циклы 3 бед, 9 горь. При таком постоянном давлении его Дао-сердце фактически трансформировалось и становилось невероятно мощным. В результате он обнаружил, что даже 3 беды, 9 голь на 1 000 000-ной отметке довольно легко преодолеть. Понятно, что его Дао-сердце было намного мощнее, чем у бессмертного северного странника. Оно было сопоставимо с теми, каким оно было у многих небесных бессмертных. И даже среди небесных бессмертных, оно, вероятно, было бы оценено наивысшим. Хотя первая серия наказания, принесенная кармическими грехами, агония, была чрезвычайно болезненна. Он все еще мог поддерживать сознание. Он даже мог открыть рот и проговорить, хотя и остановился. Очевидно, он был гораздо сильнее в этом отношении. Что, в пределах своего 10-тысячного километрового построения гончая белой воды, малышка Цин и Мунарцен были полностью ошеломлены. Они смотрели на кроваво-красные небеса, а также кроваво-красные кармические грешные пламени, которые появились вокруг тела Нина. Увидев появление кармических грехов, они все сразу смогли угадать, что произошло. Они наблюдали, как Нин выпустил агонированный, бешеный крик, затем рухнул с небес, и их сердца наполнились отчаянием. Кармические грехи. Как мастер мог вызвать кармический грех? Малышка Цин была в ужасе. Как мог? Старший ученик-брат Цзинин. Нарцен был таким безумным, он весь трясся. Все из-за меня. Нет. Гончая белой воды уставился на Нина, который упал с небес. Наблюдая за кармическим пламенем греха, обжигающим Нина, слезы дядя Уэйт мгновенно начали течь по его лицу. Нин, сын, отчаяние. Все бессмертные культиваторы. Они знали, насколько ужасающи кармические грехи, а также тот факт, что когда они спускались, никто не мог помочь вообще. Чтобы выжить в результате нападения кармических грехов, нужно было очень постараться. Только по-настоящему могущественные фигуры с несравненно могущественным Дао-сердцем могли бы выжить. Но Нин тренировался менее века. Хотя он был публично признан за наличие твердого Дао-сердца, обладающего сильным мечом-сердцем, и будучи рожденным мечом бессмертия, он просто не тренировался достаточно долго. Наказание, вызванное кармическими грехами, будет повторяться в виде повторяющихся волн, которые только усиливаются в силе и ужасе. Нин, сынок, ты должен это вынести. Ты должен. Гончая белой воды уставился на Нина. Я пообещал, что старший брат позаботится о вас, что всегда будет защищать вас. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 32.2. Я отправлю тебя своей дорогой. На вершине летающего шаттла. Предок клана Пламя Юности и его 6 могучих небесных бессмертных также наблюдали за упавшим Цзинином. Он на самом деле не умер сразу после спуска кармических грехов. Патриарх Арканиум поспешно сказал: «Предок, наказание, вызванное кармическими грехами, будет становиться все более могущественным. Но чтобы не допустить чуда, что приведет к выживанию этого монстра, давайте немедленно его подавим. Он совершенно не способен отступить прямо сейчас. Это идеальное время для ловушки и подавления». Правильно. Небесный бессмертный безрассудное увлечение тоже кивнул. «Хотя я не верю, что Цзинин выживет, Если каким-то чудом он выживет, лучше всего его сейчас подавить. Подавите его. Жаль, что золотые часы умер, а его божественные великие часы были украдены Цзинином. Я, естественно, имею и другие верховные сокровища. Хотя они несопоставимы с божественными великими часами, одно по-прежнему является классом чистого янь-сокровищем. Он не сможет убежать. Предок клана Пламя Юности внезапно махнул рукой, выпустив пару медных тарелок. Он выбросил их, и пара мгновенно расширилась по размеру, превратившись в медные цимбалы длиной более 300 метров. Медные цимбалы расщеплялись, один пролетел над Цзинину, а другой летел под ним. Как только пара медных тарелок снова соберутся вместе, ему не удастся убежать. Глаза Нина были полностью красными, и его лицо полностью исказилось от агонии. Он не мог не выпустить рев, полной боли. Но его дао сердце еще не рассеялось. Он все еще поддерживал нить сознания. Он видел, что происходит во внешнем мире, но все, что он видел, было размыто. Это было потому, что его глаза были слишком кровоточащими прямо сейчас. Если бы было чуть больше крови, он, вероятно, был бы полностью слепым. Когда эти две гигантские медные тарелки подлетели к нему, Нин сразу же ударил двумя руками. Удар, удар. Он мгновенно сбил две медные тарелки. Он на самом деле все еще способен обратить внимание на внешний мир. Предок клана Пламя Юности был удивлен. Даже если он еще в сознании, количество интеллекта, которое он может использовать прямо сейчас, должно быть очень и очень низким, сказал небесный бессмертный безрассудное увлечение. Он как зверь, прямо сейчас. Все, что он знает, это отбить что-нибудь опасное. Он даже не знает, как убежать. Он мог просто использовать свои уклончивые методы, чтобы увернуться, но он не двигается вообще. Из этого можно сказать, что его интеллект сейчас упал до очень низкого уровня. Давайте все будем действовать вместе. Возможно, мы сможем заманить его в ловушку. Давайте не дадим ему шанса. Шесть небесных бессмертных двинулись. Черные цепи вылетели. Тысячи усиков полетели. Появились огромные летучие мыши высотой 30 тысяч метров. Бум, бум, бум. Все перед Нином было расплывчато, но он видел, как многие усики к нему. Он изо всех сил пытался махать руками, используя звездную руку, чтобы сбить все волшебные сокровища, летящие и удаленные от его тела. Усики были полностью расщеплены, не способные даже приблизиться к нему. В конце концов, эти небесные бессмертные были тяжело ранены. Контролируя магические сокровища издалека, как их могущество могло сравниться с силой двойных рук Нина? Даже если бы шесть небесных бессмертных должны были использовать формацию, учитывая, насколько сильно они были ранены, они все равно не смогли бы противостоять Нина звездной руке. Он действительно выглядит как дикий зверь. На все, что приближается к нему, он будет дико бросаться и бить. Предок клана Пламя Юности слегка кивнул. У меня есть идея. Та, которая обеспечит его смерть. О, они все посмотрели на предка, за исключением небесного бессмертного безрассудного увлечения, который вдруг сказал, может ли это быть удерживающая мир пагода? Безрассудное увлечение прочитал мои мысли. Предок клана Пламя Юности слегка кивнул. К счастью, когда я вышел из уединения на этот раз, Арканиум и другие пришли тоже. Никто не оставил стражей пагоды, и поэтому я тоже ее сюда привел. Вжух. В руках предка клана Пламя Юности вдруг появилась небольшая пагода. Это была древняя пагода, которую ранее охраняли небесные бессмертные Арканиум и другие. Эта пагода, она была действительно самая важная из всех сокровищ, которую имел клан Пламя Юности. В клане Пламя Юности самым важным человеком, естественно, был предок клана Пламя Юности, бессмертный ядовитый чудак, у которого было бесчисленное множество клонов. Только вторым по важности была эта удерживающая мир пагода. Это было протокосмическое духовное сокровище, величайшее сокровище, которое бессмертный ядовитый чудак приобрел в течение бесчисленных веков. Вжух! Маленькая пагода в руке предка клана Пламя Юности вылетела, превратившись в пагоду высотой 30 тысяч метров. Пагода висела высоко в воздухе, опустившись на 3000 метров над ним. Предок клана Пламя Юности и другие заметили, что раньше 3000 метра, казалось, было пределом. Как только один вышел за пределы этого диапазона и приблизился к Цзинину, тот мгновенно начинал ударять. «Цзинин, я отправлю вас своей дорогой», – тихо сказал патриарх клана Пламя Юности. Вжух, вся поверхность пагоды внезапно засветилась, особенно у основания, где внезапно образовался гигантский черный вихрь. Вихрь начал быстро распространяться наружу, вскоре покрывая область в 100 километров. Естественно, она полностью покрывала область, где находился Нин. Все в пределах области было полностью втянуто в водоворот. Обычно сообразительный Нин сразу заметил бы, что что-то не так, он бы сразу ушел из этого региона. Но Нин в настоящее время сжимал голову в полной агонии. Кармические грехи пламени, пылающие вокруг его тела, постепенно увеличивались в силе. На самом деле, вторая серия наказаний должна была вот-вот спуститься. Единственная мысль в его уме заключалась в том, чтобы предотвратить удар магического сокровища или заклинаний рядом с его телом. Как он мог он обладать сознанием, чтобы заметить что-то еще, что было не так? Грохот. Пагода начала светиться все ярче и ярче. А потом, вжух, шпиль пагоды внезапно стал ослепительно ярким. Свист. Полоса света, выстрелившая из него в небо, словно пронзила стены самой реальности. Затем исчезла. Что касается области вихря на 100 километров, она стала совершенно пустой. Цзинин полностью исчез. Он исчез из мира Великой Ся. И на самом деле он даже исчез из самих трех царств. Он теперь был вне трех царств. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 1.1. На тебе нет греха, старший ученик-брат. Мунарцен наблюдал изнутри формирование 10-тысячного километрового района, страдая от агонии и ненависти к себе за то, что не смог помочь Цзинину. Лица малышки Цин и дяди Уэйб тоже резко изменились. Оба они могли сказать, что только что была какая-то пространственная телепортация. «Я больше не могу ощущать расположение учителя», – отчаянно говорила малышка Цин. «Я даже не могу получить смутное чувство того, в каком направлении он находится. Мастер больше не находится в мире Великой Ся. Он ушел в очень далекое место. Я тоже не могу его почувствовать», – сказал дядя Уэйд, пытаясь внимательно оценить местоположение Нин. «Это моя вина. Это все из-за меня, бесполезный кусок мусора. Я не должен был так спешить, чтобы отомстить. У меня не должно было быть». Нарцен был наполнен полным сожалением. Нин, который спас его и душу Юйся из горного хребта Восточные леса. Но потом, когда небесные бессмертные клан Пламя Юности сделали засаду для Нин, Юйся был полностью разрушен. Хотя он чувствовал полную ненависть к клану Пламя Юности, по правде говоря, Нарцен чувствовал себя немного обиженным на Нин. Однако, учитывая великую доброту Нин к нему и учитывая, что они были друзьями на всю жизнь, он похоронил это негодование глубоко в своем сердце. Но в этот момент, когда он увидел спуск кармического пламени грехов, а также мучительный взгляд на лицо Нин, когда его сожгло пламя грехов, Нарцен почувствовал несравненную вину в своем сердце. «Если бы я не стал требовать мести, старший ученик-брат не был бы в такой спешке. Он бы продолжал ждать, ожидая, пока он станет еще более мощным. И тогда он полностью уничтожил бы весь клан Пламя Юности. Это все из-за моего собственного нетерпения. Не говорите больше», — дядя Уэйд зарычал. «Небесные бессмертные клан Пламя Юности уже летят к нам. Поторопись, мы уходим. Малышка Цин, нам нужна великая телепортация». «Хорошо». Малышка Цин отбросила скорбь и боль, которые она почувствовала, сразу размахивая рукой и втягивая дядю Уэйд и Нарцена в великую телепортацию. Вжух. Они исчезли в воздухе, вернувшись в Ласточкину гору. Семь небесных бессмертных из клана Пламя Юности действительно летели прямо к зоне формирования. Только с одной вакуумной вспышкой они прибыли непосредственно за пределы пласта. Однако, как только они прибыли, малышка Цин, дядя Уэйд и Нарцен ушли. Малышка Цин и другие двое хорошо знали, что они никак не смогут справиться с этими небесными бессмертными. Они были слишком слабы. Теперь им осталось только подавить свою ненависть. Если Нин действительно умер, они будут тренироваться, чтобы в будущем смогли отомстить ему. Они бежали довольно быстро, усмехнулся небесный бессмертный Арканиум. Они были слабы для начала. Они только осмелились атаковать это место из-за Цзинин. Теперь, когда он мертв, почему бы им не бежать? Холодно сказал небесный бессмертный Черный Дождь. Близкое безрассудное увлечение покачал головой. Черный Дождь. Цзинин еще не умер. Когда пламя кармических грехов спустится и произведет несколько серий наказаний, я отказываюсь верить, что он не умрет, сказал небесный бессмертный Черный Дождь. Кроме того, мастер также использовал свою удерживающую мир пагоду. Он, должно быть, отправил Цзинина в одну из опасных зон в пустоту за тремя царствами. Некоторые из этих опасных зон достаточны, чтобы даже истинные бессмертные или небесные боги погибли, не говоря уже маленький братья, который даже не преодолел своего небесного бедствия. Рогатый, одетый в золото мужчина повернул голову, чтобы посмотреть на старого демона ветреный подъем, все еще пораженного неописуемой болью. Он сказал, если ветреный подъем способен противостоять этому бедствию пламени кармических грехов, я лично провожу его до 10 яма королей преисподней. Он абсолютно должен возродиться в нашем клане пламя юности. Никаких затрат на его обучение не пощадят. Правильно, конечно, все они кивнули. Это не шутка. Если бы кто-то смог преодолеть пламя кармических грехов, они подверглись бы совершенно поразительной трансформации, и их дары сердца стали бы поистине замечательными по силе, хотя они потеряли бы свои воспоминания о своей прежней жизни после возрождения. Такая душа все еще имела бы огромный потенциал в новой жизни, воспользовавшись предыдущими воспоминаниями. У одного есть очень хорошие шансы на преодоление небесного бедствия. Посмотрим, сможет ли он преодолеть пламя кармических грехов, со вздохом сказал рогатый, одетый в золото человек. Каждый человек, способный преодолеть пламя кармических грехов, является чрезвычайно абсолютным человеком. Даже среди небесных бессмертных такие люди являются одними из самых высоких. Было очень мало, даже среди небесных бессмертных, которые могли выдержать силу пламени кармических грехов. По правде говоря, было очень сложно кому-то сказать, насколько сильным было дар сердца другого человека. Даже такой мощный, как небесный бессмертный безрассудное увлечение, не посмел бы утверждать, что он смог бы выдержать пламя кармических грехов. При этом, небесные бессмертные вообще были довольно осторожны. Только если бы не было другого выбора, они бы позволили себе действовать таким образом, чтобы пламя кармических грехов завихрялось вокруг их тел. Пламя кармических грехов было действительно страшным, но как только кто-то преодолевал его, сила его в целом взлетала. В трех царствах, каждый человек, который преодолел пламя кармических грехов, оказался бы невероятной фигурой. Например, старший ученик брат Нин, внеземной бог Серебряная Луна, был человеком, вокруг которого постоянно крутилось пламя кармических грехов. Однако Серебряная Луна полностью проигнорировал их. Доказательство того, что он действительно был поистине демоном. Мир Великой Ся, Западные моря, место сбора цельных ворот. Огромное зеркало показало все сцены битвы, которые только что произошли на горном хребте Старый Нефрит. Бегство и дикое нападение 900 с плюсом демонических богов. Преследование убийцами богов. Неожиданный взрыв силы Нина, который привел к убийству двух небесных бессмертных. Старого демона Ветреный подъем, сыпучего бессмертного клана Пламя Юности. Нина, сжигаемого пламенем кармических грехов. Нин телепортируется, удерживающий мир пагодой. Захватывающе. Как очень увлекательно. Небесный бессмертный Черные Небеса неоднократно вздыхал. А Ветреный подъем, он действительно и решающий, и порочный. Он смог придумать этот план и выполнить его за такой короткий промежуток времени. А те, кто умер, были его собственными членами клана. 10 миллиардов его членов клана погибли. Точно так же, его сердце действительно порочное и беспощадное. У него действительно есть характер, необходимый для демона. Вы на самом деле восхваляете его? Вы на самом деле восхваляете такого презренного маленького человека? Фиолетовая трава нахмурилась. Фиолетовая трава, маленькая девочка, ты ошибаешься. Хотя ты, небесный бессмертный, с точки зрения дара сердца, ты, вероятно, уступаешь ему. Небесный бессмертный Черные Небеса покачал головой. Что касается хитрости, ты еще более уступаешь ему. Это одна из причин, почему Мастер Ворот никогда не позволял тебе по-настоящему командовать своими силами. Есть слишком много вещей, которые тебе нужно увидеть и испытать в первую очередь. Значит, я уступаю ему? Фиолетовая трава рассердилась. Сколько неудач было у тебя в жизни? Небесный бессмертный Черные Небеса покачал головой. Хотя мы, небесные бессмертные, которые презирают сыпучих бессмертных, и хотя действительно 99% сыпучих бессмертных недостойны того, чтобы мы обратили внимание на них, среди бесчисленных сыпучих бессмертных, которые живы, есть люди, которые прожили более миллиона лет. Этот тип сыпучий бессмертный перенес повторные нападения трех бедствий, 9 горь. Их многочисленные переживания с бедствием демонов привели к тому, что их дары сердца стали несравненно могущественными. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 1-2. На тебе нет греха, ты, кстати, стала небесным бессмертным на ранней стадии. Хотя ты живешь дольше, чем они. Сколько реальных бедствий ты претерпела, несмотря на твой талант и тот факт, что у тебя есть превосходные способности постижения. У тебя слишком много неудач. Твое дао сердце действительно может уступать ему. Послушай, хотя он и сжигаем пламенем кармических грехов, он все еще способен поддерживать достаточное присутствие разума, чтобы вести разговор с небесными бессмертными клана Пламя Юности. Не посмеешь ли ты заявить, что сможешь сделать то же самое? Фиолетовая трава была поражена. Даже монстры, такие как Цзинин, едва могли поддерживать сознание, когда на него спускалось пламя кармических грехов. Старый демон Ветреный Подъем, однако, был достаточно сообразительным, чтобы продолжить разговор. Он явно был намного выше. Жизнь 10 миллиардов простолюдинов в обмен на жизнь несравненного, чудовищного гения, такого как Цзинин, стоит того. Фиолетовая трава вдруг сказала: «Старый чудак, скажите мне, может ли такой метод использоваться против небесных бессмертных? Ты самоубийца». Небесный бессмертный Черные Небеса покачал головой, как человек, который отдал приказ: «Ты также понесешь огромный грех. 10 миллиардов смертных жизней. Если тебе повезет, у тебя будет кровавая аура греха, которая будет окружать тебя и простираться на много сотен метров. Что касается человека, который отдал бы подобный приказ, этот человек определенно пострадает от спуска пламени кармических грехов. Такое действие – самоубийство. Кроме того, возможно, обычные небесные бессмертные не могут выдержать пламя кармических грехов, но действительно могущественные небесные бессмертные в целом способны это сделать. Что касается истинных бессмертных или небесных богов, они являются экспертами трех царств. Все они способны выдержать пламя кармических грехов, даже не спрашивая об отце Дао. Небесный бессмертный Черные Небеса вздохнул. Таким образом, этот метод действительно не стоит того. Так или иначе, Цзинин сжигаем пламенем кармических грехов, а также был телепортирован чудаком из клана Пламя Юности в одну из опасных зон пустоты за тремя царствами. Мне здесь нечего делать. Небесный бессмертный Черные Небеса поднялся на ноги, все еще неся тыкву бессмертного нектара. Выпив и свистнув, он начал уходить. «Старый чудак, это не учитывается. Вы все еще должны мне две милости», — позвала его фиолетовая трава. «Не волнуйся, я не такой бесстыдный, как ты». Голос небесного бессмертного Черных Небес раздался во дворце, но он сам исчез. Фиолетовая трава повернулась и посмотрела в зеркало, все еще изображающего события на горном массиве Старый Нефрит. Она пробормотала про себя: «Таким образом, он был фактически отправлен в опасную зону. Я даже не имела к этому никакого отношения. Все-таки, это хорошо для меня». Внутри башни Древней Пагоды, здесь собрались все семь небесных бессмертных, в том числе предок клана Пламя Юности. Не слишком далеко был старый демон Ветреный Подъем, который сидел в позе лотоса. Однако его тело явно дрожало. Пламя кармических грехов вокруг него начало исчезать. Ясно, что испытания, проведенные пламенем кармических грехов, приближались к их концу. Это уже седьмой день. Ветреный Подъем все еще держится. Узкие глаза небесного бессмертного Арканиума были наполнены рвением. Чем дольше это происходит, тем опаснее это становится. Седьмой день, последний день. Если он сможет выдержать этот день, он выживет. Но если он этого не сделает... Предок клана Пламя Юности покачал головой. Внезапно его лицо изменилось, когда он повернулся, чтобы посмотреть на старого демона Ветреный Подъем. Аура старого демона Ветреный Подъем начала постепенно ослабевать. Это была аура его души, ослабляющей силу. Что происходит? Почему его аура ослабевает? Все были очень обеспокоены. Они очень мало знали о пламени кармических грехов. Все они знали, что пламя кармических грехов приносило бедствие, которое продолжалось 7 дней, и что заключительные этапы были самыми ужасающими из всех. Можно было бы только обнаружить их через основной смысл или божественное чувство, а не невооруженным глазом. Его сердце ослабевает, сказал предок клана Пламя Юности. Когда его сердце ослабевает, его аура также ослабевает. Как только его сердце умрет, тогда его душа мгновенно будет сожжена до золы. Вот почему пламя кармических грехов настолько страшно. Начальная фаза агонии, когда пламя кармических грехов сначала спускается, просто воздействуя грубой силой. Однако те, у кого есть мощные дао сердца, часто могут преодолеть эту фазу. Последние части имеют более мягкий подход, который будет медленно вызывать боль и сожаление, просачивающиеся в сердце, заставляя сердце мученика медленно увядать и умирать. Это похоже на самоубийство. Старый демон ветреный подъем, его аура действительно становилась все слабее и слабее. Семь небесных бессмертных наблюдали с несравненной нервозностью. Прошло еще 6 часов, его аура была полностью погашена. Бум! После того, как его аура полностью исчезла всего на несколько секунд, она внезапно начала быстро расти с силой. Наконец, старый демон ветреный подъем открыл глаза. «Я выжил!» Старый демон ветреный подъем сказал тихим голосом. «Какое страшное пламя кармических грехов! Оно были намного мощнее, чем 3 беды, 9 горь, которые переживают на отметке в 1 000 000 лет. Я действительно выжил, но я действительно не хочу повторять это снова. Я действительно этого не сделаю». Глубокий, преследуемый взгляд был в глазах старого демона «Ветреный подъем». «Ветреный подъем!» — крикнул предок клана «Пламя юности». «Ветреный подъем» поспешно опомнился. «Предок!» — «Ветреный подъем» поспешно сказал. «Патриархи, я, ветреный подъем, стал палачом 10 миллиардов членов нашего клана. Мой грех, достаточно, вы не грешили. На самом деле вы оказали большую услугу», — громко рассмеялся предок клана «Пламя юности». «В конце концов, это было всего 10 миллиардов смертных. Мы можем привести несколько миллиардов смертных из наших 2 других штабов, и через несколько десятилетий это место будет процветать снова. Причина, по которой нам удалось разобраться с Цзинином на этот раз, были вы. Вы проигнорировали свое собственное благополучие и охотно вынесли пламя кармических грехов, чтобы нанести ему ожесточенный удар. Вы сделали это очень хорошо». Голос старого демона «Ветреный подъем» был все еще очень низким. «Предок, я понес слишком много грехов. В 3 царствах происходит буря. Я вижу, что это только приведет к крайне негативному влиянию на клан «Пламя юности». Я собираюсь убить себя, затем отправлюсь в потусторонний мир». «Да», — предок кивнул, — «это к лучшему, учитывая, сколько грехов вы понесли. После того, как вы умрете и пойдете в потусторонний мир, вы будете наказаны в самых глубоких глубинах ада и измучены бесчисленными неописуемыми способами. После того, как вам наконец будет позволено возродиться, я обязательно верну вас в клан «Пламя юности». Раньше дело с вопросами в царстве мертвых могло быть немного хлопотным, но теперь, когда Отец Багровый Свет восстановил небольшой цикл реинкарнации, все 10 его яма королей преисподней, несомненно, будут считаться со мной. Я устрою все необходимое для вас». «Да», — старый демон «Ветреный подъем» сказал почтительно. «Тогда, я сейчас уйду». Старый демон «Ветреный подъем» не промедлив, вжух, его золотой лотос-дух добровольно рассеялся, и из человеческого тела душа, сплетенная пламенем кармических грехов, полетела прямо к второстепенному циклу реинкарнации. Вжух. Предок клана «Пламя юности» сразу же направился к малому циклу реинкарнации. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 2.1. Бедствие красной пыли. Заметка. Красная пыль – аллегорический буддийский термин, который относится к мирским делам, привязанностям и желаниям. Часто говорят, что для достижения ранга Будды нужно уметь видеть красную пыль. «Женщины красной пыли» – это также фраза, которая специально используется для обозначения куртизанок. Командорство неподвижных вод, ласточки на гора, озеро крылатого змея, остров яркого сердца. Дядя Уэйд, в человеческом обличье, сидел в павильоне и пил вино. Мунарцен тоже сидел, прислонившись к перилам павильона и закрыв глаза. Что касается малышки Цин, она, обняв колени, тихо сидела в углу павильона. Все были совершенно безмолвны. «Долгое время. Должны ли мы все рассказать осеннему листку?» — внезапно спросила малышка Цин. «Мы не должны», — вздохнул дядя Уэйд. «В сердце осеннего листка мой сын Нин. Он не хотел, чтобы эта новость ударила по ней. Подождем. Мы можем сказать ей, что Нин находится в уединенной медитации. Мы должны просто скрывать это?» — спросила малышка Цин. «Мы можем почувствовать, что мой сын Нин еще жив», — сказал дядя Уэйд. «Пока он еще жив, давайте уберем вещи от осеннего листка, а также от всех членов клана Цзи». Малышка Цин тоже ласково кивнула, потом сказала: «Тогда о мастере Цзи Нина. Что насчет бессмертного Дяньцы?» «Дяньцы». Дядя Уэйд немного подумал, затем сказал: «Подождем. Самое страшное наказание, принесенное кармическим пламенем грешников, прибудет на 7-й день. Если он выживет в 7-й день, он выживет в кармическом пламени грешников. Если он не вернется через 7 дней, это будет означать, что он действительно попал в какую-то таинственную опасную зону, расположенную за пределами мира Великой Ся. В этот момент мы уведомим бессмертного Дяньцы. Хорошо, малышка Цин кивнула. Они снова замолчали. Никому из них нечего было сказать. Они просто тихо сидели и ждали. 7 дней. Эти 7 дней представляли собой огромное бедствие для Нина. Если бы он не умер в течение этих 7 дней и выдержал бы кармическое пламя грешников, он бы преодолел это бедствие. Тем не менее, он не имел ни малейшего представления о том, куда его поместил клан Пламя Юности. Но, учитывая то количество ненависти, которое они испытывали к нему, они, должно быть, отправили его в ужасное место. Берега огромной, ревущей реки. Одетый в лазурные одежды человек сидел в позе лотоса. У него в руке был бессмертный меч, но к мечу была привязана леска. Очевидно, он использовал его для рыбной ловли. Вжух! Высоко в небе над облаком пролетел красивый юноша. Он приземлился, а затем почтительно поклонился этому человеку. «Мое уважение к вам, патриарх Лу. По приказу императора Ся я пришел, чтобы передать вам сообщение». Перед ним появился свиток, который он почтительно протянул патриарху двумя руками. «Письмо, император Ся». Лу Дунбин повернул голову, чтобы посмотреть. Он махнул рукой, и свиток устремился прямо к нему. Он осторожно постучал по нему, и свиток развернулся сам. Лу Дунбин внимательно прочитал его. Его выражение лица слегка изменилось. «Понял. Теперь вы можете уйти», — спокойно сказал Лу Дунбин. «Да», — сказал красивый юноша и ушел. Лу Дунбин, однако, начал хмуриться. Кармическое пламя грешников спустился. Клан Пламя Юности фактически использовал такой метод, хотя Цзинин действительно талантлив, он обучается менее века. Смог ли он выжить? Лу Дунбин повернул голову, чтобы посмотреть вдаль. Золотая руна внезапно появилась у его учеников, и мгновенно его взгляд смог пронзить пространство, увидев остров, который находился в 10 миллионах километров. На тихом уединенном острове была одетая в черная девица, сидящая в позе лотоса на пляже. «Этот моя ученица. Она хранит свои мысли и секреты, тщательно охраняемые», мягко размышлял про себя Лу Дунбин. «Это убийственное намерение в ее сердце. Оно еще более страшно, чем я предсказывал. Кроме того, у великой династии Ся она все время скрывала свою истинную силу. Но, когда я пошел, чтобы найти судью Цуй, чтобы проверить ее прошлые жизни, все казалось нормальным. Хотя в предыдущей жизни она была могущественной, дьявольской фигурой, демоном, чья сила была сравнима с сыпучим бессмертным, который прожил 1 000 000 лет. Для человека, который был силен в предыдущей жизни, это хорошо. Не нужно скрывать это. Когда она разбудила свои воспоминания во время конклавы бессмертной судьбы, учитывая, насколько сильной она была в ее предыдущей жизни, она абсолютно точно могла попасть в тройку лидеров, и, возможно, она даже могла стать чемпионом. Первоначально Лу Дунбин очень хотел сделать Цзинина своим учеником, потому что Цзинин действительно родился как меч бессмертия. Кроме того, он смутно ощущал другие необычные способности Нина. Что касается Юйвэй, Лу Дунбин изначально считал, что Юйвэй скрывала еще больше секретов. Однако он не был уверен в этом сначала. После того, как он взял ее в ученицы и долгое время общался с ней, он, естественно, смог обнаружить множество недостатков в характере Юйвэй. В конце концов Юйвэй была вынуждена признать это. «Мастер, я действительно скрывала свою истинную силу. Это потому, что я не хочу, чтобы другие знали о моей прошлой жизни. Я не хочу, чтобы другие знали, что в моей прошлой жизни я была такой мерзкой, демонической фигурой. Я устала, так устала. Я хочу, чтобы эта жизнь была немного более расслабленной». Юйвэй ясно знала, что Лу Дунбин, учитывая его статус, мог легко исследовать ее прошлые жизни. Она больше не поддерживала защитный барьер перед собой. Неужели это просто потому, что она хочет, чтобы эта жизнь была немного более обычной и расслабленной? Лу Дунбин был на таком высоком уровне просветления, что он был очень близок к уровню отца Дао. Он мог смутно различать приливы и предзнаменования судьбы. И он всегда чувствовал, что Юйвэй была не такой простой фигурой, как она сама себя представляла. Однако он исследовал книгу жизни и смерти. Юйвэй не солгала ему. Неужели он ошибался? Прямо сейчас Юйвэй должна сохранять спокойствие. Когда наступит подходящее время, придет небесное бедствие, размышлял про себя Лу Дунбин. Небесное бедствие несравнимо опасно. В ее прошлой жизни она не смогла его преодолеть. В этой жизни это тоже будет чрезвычайно опасным. Я чувствую, что ее чувства к Цзинину являются подлинными. Если он действительно попал в опасную зону, если я скажу ей, ее бедствие, вероятно, станет еще более страшным. Пока, я не скажу ей. Я скажу ей после того, как она преодолеет свое бедствие. Лу Дунбин сидел в раздумьях. Юй Вэй сидела в позе лотоса на пляже. Море и небо были одного цвета, создавая впечатление бесконечно обширного небосвода. Сейчас ее сердце было очень спокойным. Она воспитывала свое дао-сердце. Она тихо готовилась, основываясь на том, что сказал патриарх Лу. Когда она преодолеет свое бедствие и станет небесным бессмертным, то она оставит его опеку. Младший ученик, брат, скоро я прерву свое бедствие. Потом я приду к тебе сразу же. В уголках губ Юй Вэй появился намек на улыбку. Цзинин был самым теплым воспоминанием в ее сердце. Когда Цзинин вернулся в Великую Ся, патриарх Лу, естественно, сообщил ей, как только узнал об этом. Однако Юй Вэй понятия не имела, что Цзинин в настоящее время попал в опасную зону. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 2.2. Бедствие красной пыли. Термин «три царства» относился к небесному царству, царству мертвых и царству смертных. Небесное царство и царство мертвых были чрезвычайно обширными, а 3000 главных миров и триллионы второстепенных миров царства смертных были столь же бесчисленны, как звезды Млечного Пути. И за пределами всех этих царств была огромная, безграничная пустота, пустой регион, который был даже больше, чем три царства. Внутри пустоты были две высшие звезды, солнечная звезда и лунная звезда, а также многие другие звезды. В пределах бесконечной пустоты было бесчисленное количество опасных зон, в том числе и некоторых, в которых погибли бы даже истинные бессмертные и небесные боги. Фактически, были некоторые места, в которых даже истинные боги и отцы Дао не рискнули бы оказаться, предпочитая просто смотреть на них издалека. 3000 основных миров и триллионы второстепенных миров были похожи на крошечные маленькие острова или рифы, расположенные в пределах бесконечной пустоты. 3000 крупных миров были похожи на крупные острова, а триллионы минорных миров были рифами. В самом центре 3000 островов и триллионов рифов был огромный континент, расположенный в бесконечной пустоте. Этот континент был в огромное количество раз больше, чем любой из основных миров. Там пространство и время столкнулись и скрутили друг друга. Это было ужасное место. А в местах, где пересекался хаотический континент и пустота, были постоянные волны рассеяния пустот, которые распространялись в стороны. Грохот. Это было похоже на то, как в смертном мире, где воды океана встречали землю и огромные океанские волны падали на землю. Волны пустоты неоднократно ударяли по краям огромного хаотического континента, и постоянные столкновения образовали область полного уничтожения. Зона Нихилиум. Зона Нихилиум. Грохот. Внезапно вспыхнула полоса белого света и перевезла юношу в это место. Аркх. Боль. Боль, какую он никогда раньше не испытывал. Для смертных, когда их уровень боли достигал определенного порога, они могли бы умереть от нее. Что касается бессмертного культиватора, страшная агония, вызванная первым этапом наказания от кармического пламени грешников, была агонией, которая была применена непосредственно к их душам. Не было спасения, некуда было спрятаться. Боль от этого значительно превышала уровень боли от разорванной души. Существовал предел тому, сколько боли может принять тело и душа. Тем не менее, количество боли, которую сердце могло выстрадать, было безграничным. Как только дао сердце разрушалось из-за агонии, душа быстро сгорала и превращалась в пепел. Нет, нет, Нин изо всех сил старался остаться в живых. Он был в состоянии оставаться в сознании, но этот намек на сознание был слишком слабым. Он даже не мог обратить внимание на свое окружение. Наконец, увеличение количества боли достигло пика, плато. Мгновенно, боль исчезла. Нин был ошеломлен. Чтобы перейти от пика боли к отсутствию боли вообще, это тоже заставило дао сердце Нина вздрогнуть. Это место. Нин наконец сумел посмотреть на свое окружение. Чернота окружала его. Благодаря тусклым лучам света, посланным далекой солнечной звездой, Нин едва смог разглядеть, что вокруг него тьма, казалось, вздымается и течет, как потоки воды. Волны пустоты. Они растянулись на бесконечность, а Нин был не более чем маленьким пятном посреди огромного, бесконечного моря пустоты. Грохот. Волна взлетела. Нин почувствовал, как все его тело задрожало. Ужасающей силы волна значительно превосходила объединенную мощь всех небесных бессмертных клана Пламя Юности. Сразу же после этого, весь мир Нина погрузился во тьму. Юный господин, совершенно восхитительная красотка, одетая в тонкую одежду, смотрела прямо на Нина. Она мягко ослабила одежду, позволив ей спуститься вниз, наполовину обнажив ее тело. Затем она осторожно облизнула кончик пальца, затем использовала этот палец, чтобы щелкнуть им по плечам, заставив ее одежду соскользнуть еще дальше. Мгновенно ее одежда слетела, показав ее полностью обнаженное тело. Она медленно прошлась перед ним, и ее большие, прозрачные глаза смотрели с тоской на Нина. «Юный господин, я хочу». Внешний вид этой женщины представлял собой смесь лучших аспектов облачного нефрита, осеннего листка, Юйвэ и девяти лотоса. Однако она была еще более заманчивой и еще более очаровательной. Она вызвала сильное желание у Нина. «Сопротивляйся». Нин знал, что это была иллюзия, созданная спуском кармического пламени грешников. Это было второе бедствие, принесенное пламенем грешников. Бедствие похоти красных пыльных несчастий. Если человек погружался в иллюзии, то он действительно умирал. Он сразу же ударил ее по руке, намереваясь разбить женщину перед собой в пыль. Однако, Нин вдруг понял, что его тело стало очень слабым. Когда его ладонь коснулась ее, то он почувствовал, что она несла количество энергии, которую мог бы иметь обычный смертный. Обнаженная красотка протянула свою руку, быстро схватив руку Нина. Она тихо прошептала: «Ты стесняешься?» Она тут же свалила Нина на землю. Когда его охватили муки похоти, да, сердце действительно было потрясено. Нин был совершенно не в состоянии сопротивляться. Все, что он мог сделать, это стремиться поддерживать свое да сердце, стремиться сопротивляться тому, что происходит. Кажется, моих скромных услуг было недостаточно. Однако, у меня есть 6 сестер, которые еще лучше. Женщина, лежащая на груди Нина, мягко прошептала ему на ухо. Мгновенно вдали появилось еще 6 красоток. У каждой были свои уникальные прелести. Поистине, таких красавиц почти невозможно было встретить в настоящем мире. Кроме того, каждая из них была именно таким типом женщин, которые Нину больше всего нравился, а также типом женщины, которая больше всего волновала его похоть. Он знал, что это всего лишь часть бедствия похоти. Но, как можно легко преодолеть бедствие похоти? Это было похоже на то, что в реальной жизни многие люди знали, что наркотики вредны, но, вкусив один раз, они не смогли больше воздерживаться от них. По тому же принципу, человек может знать, что его душа будет уничтожена, если он поддастся похоти, но поддаться похоти было основной частью человеческой натуры. Человек не мог полностью избавиться от похоти. Все, что мог сделать человек, это подавить ее. Однако, когда человек не мог сопротивляться, его все равно многократно соблазняли и вызывали похоть. Скелеты. Все они, ничто иное, как скелеты. Они превращаются в жаб с пустулами на коже. Все они намеренно обрели этот облик, чтобы обмануть меня. Нин неоднократно пробормотал эти слова себе, непрерывно и насильственно подавляя свои желания. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 3.1. Ледяное сердце. Хотя он делал все возможное, чтобы представить эти 7 красавиц в виде скелетов, или как трансформированных жаб и другие мерзости. В глубине души Цзи Нин знал, что они не жабы. Они были частью бедствия красной пыли, которое принесло кармическое пламя грешников. Они были созданы из его собственного сердца, и они не были на самом деле отвратительными. Это заставило Нина бессознательно все больше и больше испытывать вожделение. «Держись, держись, держись». Нин неоднократно подавлял свою похоть. Но по мере того, как время шло, количество похоти, которую он чувствовал, постоянно увеличивалось. «Подожди». Нин внезапно опомнился. Он вспомнил о легенде, которую он читал на земле, легенде о Юй Великом, укрощающем наводнение. Вместо того, чтобы наброситься на него, он разложил его по каналам. А значит, похоть может быть насильственно подавлена. Бедствие красной пыли. Бедствие красной пыли. Согласно записям горы внутреннего сердца, чтобы преодолеть бедствие красной пыли, нужно как войти в красную пыль, так и выйти из красной пыли. Но если я позволю себе войти в красную пыль, если я поддамся ей, что тогда? Что мне делать? Два желания в душе Нина боролись друг с другом. Чем больше узнавал, тем труднее было иметь дело с бедствием красной пыли. Кроме того, знание было одной вещью, а возможность делать была другой. Неважно, что это, мое сердце не может поддаться. Это не что иное, как мое боевое крещение, пройти через красную пыль. Нин не осмеливался ослабить бдительность. Собственно, Нин фактически принял правильное решение. Это было потому, что обычные культиваторы, будучи проверенными бедствием красной пыли, обычно могли позволить себе поддаться ей надолго. Впоследствии наставал определенный день, когда они внезапно принимали решение и выходили из красной пыли, и их царство Дао, естественно, было усилено. Однако ситуация с Нином была иной. Его бедствие красной пыли происходило от спуска кармического пламени грешников. Он совершенно не мог позволить себе поддаться ей вообще. Время текло. Похоть, обжорство, ярость, жадность, любовь, ненависть. В пределах бедствия красной пыли все желания, которые можно было почувствовать, когда они оказались в смертном мире, мире красной пыли, были усилены до крайности. Похоть. Появятся самые душераздирающе красивые женщины. Обжорство, невообразимо вкусные деликатесы. Деликатесы, которые заставляют вашу душу трепетать. Ярость, всевозможные споры, ревность, споры. А также радость и ликование, которые родились после насильственного завоевания. Любовь, родительская любовь, супружеская любовь, романтическая любовь, братская любовь, любовь мастер-ученик. Слово «любовь» действительно включало в себя многие вещи, за которые люди хотели бы умереть. Ненависть, возвышающаяся, сотрясающая землю ненависть и негодование, которая наполняла каждый дюйм сердца. Ненависть, которую даже воды четырех морей не могут смыть. Безграничная ненависть и желание убить своих врагов. Сначала Нин сделал все возможное, чтобы подавить все желания красной пыли, пытаясь оттолкнуть их от себя. Это, однако, заставило сердце Нина чувствовать себя все более уставшим. Но медленно Нин начал понимать, пусть эти соблазны приходят, как им вздумается, сердце мое пребывает, это не что иное, как смертельная, плотская катушка. Нин полностью отделил самую внутреннюю часть своего сердца от внешнего мира. Он позволил своей похоти взмыть в небо и позволил себе почувствовать волнение, ярость, ненависть, радость, разочарование, горе, счастье. Нин больше не подавлял ни одно из чувств, позволяя им вторгаться в каждую часть его тела. Однако сердце Нина превзошло все это. Оно было похоже на наблюдателя, которое просто наблюдало за всем и следя за всем. Одно истинное сердце, плотное тело, Нин медленно начал понимать. И он подумал о стрельбе из лука Хауи. Стрельба из лука Хауи была в состоянии войти в десятку лучших божественных способностей Вселенной и считалась сопоставимой с звездной рукой, но ее применение было еще более сложным. У него были более высокие требования к навыкам, для этого требовались очень хорошие луки и стрелы, и это позволяло делать очень мало выстрелов. Однако, его сила была действительно смешной. На пике своей силы стрельба из лука Хауи была еще более страшной, чем звездная рука на своем пике. Даже Хауи, божественный лучник исконной эры, мог бы стрелять только 10 стрелами на максимальной мощности, прежде чем утомился бы. Однако мощь этих стрел была действительно ужасающей. Кроме того, применение божественной силы было лишь одной частью стрельбы из лука Хауи. Истинная причина, по которой она доминировала во всех трех царствах и стала признанной как техника стрельбы номер один, была в силе сердца. Сила сердца была источником силы, который был невидимым, аморфным, но несравненно таинственным и чудесным. Это была сила, которая была полностью вне той силы, которую обычно могли контролировать бессмертные и демонические боги. Элементальная ки, бессмертная сила и божественная сила были видны невооруженным глазом, но сердечная сила была невидимой. Фактически, если кто-то не использовал ее для поддержки чего-то вроде стрельбы из лука, то одно только силовое поле было совершенно не способно навредить кому-либо. Однако именно эта энергия, сила сердца, позволила божественным лучникам стать действительно ужасающими фигурами. Хауи был самым могущественным из божественных лучников, а техника стрельба из лука Хауи, которую он разработал, смогла укрепить применение сердечной силы до действительно пугающего уровня. Вот почему эта техника была такой неземной, мощной. Сила сердца, невидимая и аморфная, и все же это позволило достичь удивительных уровней силы. В исконном мире даже истинные боги или отцы Дао охотно стали бы врагами с Хауи. Он был поистине несравненно страшным человеком среди истинных богов и отцов Дао, легендарным божественным лучником даже в эпоху легенд. Первым уровнем силы сердца можно считать базовый уровень, уровень которого Нина в настоящий момент достиг. Если бы действительно можно было применить силу сердца к своим стрелам и заставить стрелы стрелять безошибочно на расстоянии в 10 тысяч километров, один достиг основного уровня. Нин много лет тренировался в стрельбе из лука в горе внутреннего сердца до достижения базового уровня. Вообще говоря, при достижении базового уровня уже можно было считать, что он вошел в ряды божественных лучников и считался одним из них, достигнув уровня, который был намного выше, чем у других лучников трех царств. Разница была как между небом и землей. Если бы никто не понимал силу сердца, никто бы никогда не смог стать истинным божественным лучником. Только понимая силу сердца, его уровень стрельбы стал поистине ужасающим. Второй уровень силы сердца был известен как ледяное сердце. Ледяное сердце. Это означало, что внутреннее сердце полностью превзошло тело. Внешнее больше не сможет потрясти или ослепить. Воды внутреннего сердца замерзали и превращались в кубик льда. В нем больше не будет пульсаций. Когда сердце достигнет этого уровня, его сила сердца начнет качественно развиваться, а также усилиться. Том 16. Зона Нихилиум. Глава 3.2. Ледяное сердце. Итак, под давлением пламени грешников кармы, я неосознанно достиг уровня ледяное сердце. Нин почувствовал спокойную радость в своем сердце. Это действительно так, как говорили другие. Когда пока человек сможет пережить спуск кармического пламени грешников, его дао сердце претерпит качественное изменение, и человек будет сильно увеличиваться. Спуск кармического пламени грешников был предзнаменованием трех великих несчастий, каждое из которых было сильнее, чем предыдущие. Нин только что испытал второй раунд несчастий, бедствие красной пыли, в результате чего он достиг ледяного уровня силы сердца. Из этого можно было увидеть, что, хотя кармическое пламя грешников действительно было огромным бедствием, бедствие и удача шли бок о бок. Если вы пережили это бедствие, можно было получить определенные награды. Однако очень немногие бессмертные культиваторы охотно позволяли кармическому пламени грешников окружить их. В конце концов, как только они бы это сделали, даже если бы они пережили три раунда кармических несчастий, то в будущем кармическое пламя грешников постоянно пронизывало бы их тела. Постоянно страдать от агонии во время сожжения кармическим пламенем грешников. Хотя боль не была бы такой же мучительной, как в течение трех раундов скорби, чтобы быть постоянно сжигаемым заживо. Если это не было абсолютно необходимо, то кто бы охотно выносил такую вещь? Кроме того, было чрезвычайно сложно снизить уровень греха настолько, чтобы опуститься до уровня, окруженного кровавой аурой греха. Кармическая добродетель, кармический грех. Трудно было получить кармическую добродетель, но кармический грех приходил с легкостью. Убийство смертных было огромным грехом. Оно несло за собой огромное количество грехов, но было гораздо труднее обрести кармическую добродетель. Например, после того, как Нин убил этого злобного патриарха и многих злобных монстров тьмы, которые были окружены кровавым светом греха, он взял на себя роль ученика, который всерьез посвятил себя обучению, но он только немного смог улучшить свой уровень кармической добродетели, будучи окруженным золотым кармическим светом. Диапазон ауры его золотого кармического света был чрезвычайно мал. Достигнуть легендарного уровня кармической добродетели, где ваше тело было бы окружено радугой света, было бы непостижимо сложнее. И на самом деле, иногда можно делать зло, даже с лучшими намерениями. Кармическая добродетель была чем-то, что даже истинные боги и отцы Дао не смогли полностью понять правила. Хотя спасать образы кармической добродетели и убивать грешников действительно казалось добродетельными поступками, и хотя 99 из 100 таких действий приведут к увеличению кармической добродетели, всегда найдется тот, кто вместо этого будет осужден как грешник. Перейти от уровня кармического пламени грешников к кровавой ауре греха было сопоставимо по сложности с увеличением золотой ауры кармической добродетели до святой, окрашенной во все цвета радуги ауру. Таким образом, как только кто-то стал купаться в кармическом пламени грешников, было практически гарантировано, что он никогда не сможет когда-либо уйти от него, быть вечно сжигаемым кармическим пламенем грешников. Кто бы мог такое вынести?